Во всех странах мира военные ушам своим не верили и в сомнении покачивали головами. Евреи выстояли в гражданской войне на бесчисленных фронтах. Они одержали победу на десятки других фронтов против во много раз превосходящих их регулярных армий противника. Кое-какие победы одержали и арабы. Главного успеха добился легион, который продолжал удерживать Латрун, ключ к осажденному Иерусалиму. Все остальные арабские армии вместе взятые сумели захватить только несколько отдельных селений, но ни одного города или даже местечка. Все же им удалось добраться угрожающе близко к Тель-Авиву. Оружие лилось теперь потоком в Израиль, и с каждым днем его армия крепла. В тот самый день, когда была провозглашена независимость, 6 новых поселений справили новоселье. В самый разгар арабского нападения иммигранты создавали все новые и новые населенные пункты. Одно государство за другим признавали вновь созданное израильское государство. Эн-Гев, Негба и сотни других селений, оказывавшие упорное сопротивление, пальмахники, которые сражались сутками без пищи и воды, новые иммигранты, которые сразу по прибытии отправлялись на фронт, смекалка, заменившая оружие, неслыханный героизм, благодаря которому подвиги стали обычным делом, все это остановило арабов. Были еще и другие факторы. Господний промысел, судьба, предсказанная древними пророками. Наследие народа, сражавшегося за свою свободу тысячелетия назад, традиции царя Давида, Бар-Гиора и Бар-Кохбы, сила и вера, почерпнутые из невидимого источника. Все это тоже остановило арабов. Глава 10. Барак бен Канаан заключил несколько сделок по покупке оружия и выполнил ряд дипломатических поручений в Европе. Он сильно тосковал по дому и прямо взмолился, чтобы его откомандировали назад в Израиль. Ему уже минуло 80, и он начинал заметно сдавать, хотя ни за что бы в этом не признался. Он приехал в Неаполь, чтобы там сесть на пароход и вернуться домой. Там его встретили израильтяне, у которых был штаб в Неаполе. Это были главным образом бывшие агенты Алии Бет, занятые теперь тем, чтобы срочно эвакуировать евреев из лагерей для перемещенных лиц, расположенных в Италии, и как можно быстрее переправить их в Израиль. Для этого еще надо было изыскивать транспорт. Люди из лагерей были ужасно нужны в Израиле. Тех, кто помоложе, тут же по прибытии обучали военному делу, а остальные рыли окопы в пограничных населенных пунктах. По случаю приезда Барака бен Канаана все собрались, и в израильском штабе свет горел далеко за полночь. Выпили немало коньяка, а Бараку все снова и снова приходилось рассказывать им про чудо в Лейк-Саксессе и про заключенные им тайные сделки в Европе. Под конец заговорили и о войне. Все были очень озабочены положением в Иерусалиме. Только что сообщили, что отбита еще одна атака на Латрун. Один бог знает, сколько еще выдержит 100-тысячное население Иерусалима. К 2 часам утра речь зашла о небольшой частной войне, которую израильтяне вели здесь против одного итальянского теплохода водоизмещением в 4000 тонн. Теплоход звали Везувием. Сирийцы загрузили его оружием, чтобы доставить в Тир. Все оружие было куплено в Европе. 10 000 винтовок, не меньше 1 000 000 патронов, 1000 пулеметов, столько же минометов и куча другого оружия. Еще месяц тому назад Везувий был готов к отплытию. Однако израильтяне пронюхали обо всем, и в ночь перед отплытием несколько смельчаков подплыли к теплоходу и подложили магнитные мины у бортов. Мины пробили 3 неплохих отверстия в теплоходе, но груз, вопреки ожиданиям, не взорвался. Теплоход хоть и погрузился глубже, но ко дну не пошел. С тех самых пор вокруг Везувия шла непрерывная игра в кошки-мышки. Полковник Фавзи, ответственный за этот груз стоимостью в миллионы и миллионы долларов, велел поднять теплоход, отбуксировать его в док и заделать отверстие. Он вызвал человек 50 арабских студентов из Рима и Парижа и поручил им охрану судна. Одновременно с этим он уволил команду и заменил ее 12 арабами. Только капитан и его 2 помощника были итальянцами. Они служили в пароходной компании, которой принадлежал и сам теплоход. Капитан терпеть не мог надутого сирийского полковника и тайно обещал израильтянам свою помощь, взяв с них слово, что они не повредят снова его судно. И вот они узнали, что Везувий снова готов к отплытию. Израильтяне не могли допустить, чтобы этот груз доставили в Тир. Но как это сделать? Они обещали итальянским властям, а также капитану, что не взорвут судно в порту. А когда оно уйдет в море, израильский флот, состоящий всего лишь из трех корветов, не сумеет его отыскать. Вся эта история сильно подействовала на Барака Бен-Канаана. Он не раз сталкивался с такими сложными задачами в прошлом и не раз решал такие задачи. Не может быть, чтобы он не придумал чего-нибудь и на этот раз. И Барак Бен-Канаан принялся думать. К утру у него был готов во всех подробностях еще один фантастичный план. Два дня спустя Везувий поднял якорь и покинул порт. Накануне отплытия Фавзи из предосторожности освободил второго помощника капитана, итальянца, от обязанностей радиста. Израильтянам, однако, радиосвязь была ни к чему. Им и без того был известен точный час отплытия. Не успело судно выйти из гавани, как итальянский таможенный катер подплыл к нему, сигналя, что было мочи. Фавзи, который не понимал по-итальянски, поднялся в рубку и спросил у капитана, что это все значит. «А кто его знает?» — ответил капитан, пожав плечами. «Алло, там, на Везувии!» — продолжал греметь мегафон. «Приготовьтесь к таможенному осмотру!» Человек 20 в форме итальянской таможни поднялись по лесенке на борт теплохода. «Будьте любезны, объясните, что все это значит!» — гневно заорал Фавзи. Начальник команды, огромного роста мужчина с сидеющей рыжей бородой, удивительно похожий на Барака Бен-Канаана, выступил вперед и сказал Фавзи по-арабски: «У нас имеются сведения, что член экипажа судна подложил мину в одном из трюмов». «Этого не может быть!» — вскричал Фавзи. «По имеющимся у нас сведениям, он был подкуплен евреями», — серьезно заявил великан. «Вам необходимо немедленно отплыть подальше, прежде чем судно взорвется». Фавзи растерялся. Ему отнюдь не улыбалась перспектива взорваться вместе с Везувием. С другой стороны, ему также мало нравилась мысль отплыть подальше с этими странными итальянскими таможенными инспекторами на борту. Однако не мог же он трусливо попросить их снять его с судна. «Вы лучше построите свою команду», — сказал бородатый. «Мы вмиг найдем виновного, и он уж признается нам, где именно он подложил мину». Команду немедленно вызвали на палубу и подвергли допросу. Пока велся допрос, Везувий вышел из трехмильной зоны, а таможенный катер повернул обратно в Неаполь. Демаскированные агенты Али и Бет вытащили вдруг пистолеты и вмиг связали как Фавзи, так и всю его арабскую команду. Немного погодя, когда они вышли в открытое море, команду посадили в спасательную лодку, дали компас и карту, на том их и отпустили. Полковника Фавзи посадили под арест в его каюте. Сами израильтяне возложили на себя обязанности судовой команды, и теплоход пошел полным курсом вперед. 36 часов спустя к Везувию подплыли два корвета, над которыми развивался пиратский флаг, череп с костями. Корветы пришвартовались к бортам теплохода, перенесли груз к себе в трюмы, забрали также команду, вывели из строя рацию на теплоходе и исчезли. Везувий взял курс назад в Неаполь.